кафе «Макдональдс» на Ист Чепмен Авеню Трэвис Корнелл заказал 5 гамбургеров для золотистого ретривера. Сидя на переднем сидении пикапа, пес съел всю мясную начинку и 2 булочки. Попытался лизнуть Трэвиса в лицо, выражая таким образом свою благодарность. «У тебя из пасти воняет, как от больного аллигатора», — запротестовал тот, отпихивая от себя собаку. В Санта-Барбаре Трэвис остановился у торгового центра и купил несколько банок «Алпо», коробку собачьих галет «Milk Bone», тяжелые пластмассовые миски для корма и воды, жестяную ванну, флакон шампуня для домашних животных с компонентами против блох и клещей, щетку для расчесывания шерсти, ошейник и поводок. Пока Трэвис загружал покупки в кузов пикапа, пес наблюдал за ним через окно кабины, прижав влажный нос к стеклу. Садясь за руль, Трэвис сказал: «Ты грязный и воняешь. Надеюсь, с мытьем у нас с тобой проблем не будет, а?» Пес зевнул. К тому времени, как Трэвис подъехал к арендуемому им бунгало на севере Санта-Барбары и заглушил мотор, он начал спрашивать себя, действительно ли поведение собаки было таким необычным, как ему показалось утром. «Если ты вскоре не покажешь мне свои фокусы», — обратился он к псу, вставляя ключ в дверной замок, — «я начну думать, что мне все почудилось там, в лесу, что я рехнулся и все сам выдумал». Стоя рядом с ним на крыльце, пес вопросительно поднял голову. «Ты же не хочешь, чтобы я усомнился в том, что с головой у меня все в порядке, а?» Он открыл дверь. Ретривер вбежал внутрь дома и сразу стал исследовать незнакомое помещение. «Только попробуй наделать мне на пол!» — крикнул Трэвис ему вслед. Он прошел на кухню, неся в руках ванну и пластиковый мешок с остальными покупками. Трэвис оставил там собачью еду и посуду, остальное вынес во двор через заднюю дверь. Он поставил ванну рядом со свернутым кольцами шлангом, надетым на водопроводный кран. Зайдя обратно в дом, Трэвис вытащил ведро из-под кухонной раковины, наполнил его горячей водой, вынес наружу и вылил воду в ванну. После того, как Трэвис принес 4-е ведро, появился ретривер и начал обследовать задний двор. К тому времени, как Трэвис наполнил водой больше половины ванны, пес стал мочиться через каждые 4 фута вдоль побеленной бетонной стены, отмечая таким образом свою территорию. Наблюдая, как пес справляет нужду, Трэвис почувствовал: ему тоже пора последовать его примеру. Он зашел в туалет, а затем переоделся в старые джинсы и футболку с короткими рукавами, готовясь к предстоящей грязной работе. Выйдя наружу, Трэвис увидел: ретривер стоит рядом с дымящейся ванной и держит в зубах шланг. Каким-то образом псу удалось повернуть кран. Из шланга в ванну текла вода. Открыть кран — трудное, почти невозможное дело для собаки. «Слишком горячее для тебя?» — удивленно спросил он. Ретривер выпустил из зубов шланг, из которого на пол дворика продолжала литься вода, и почти изящно шагнул в ванну. Он сел в воду и посмотрел на Трэвиса, как бы говоря: «Давай начинать, ты, недоумок». Трэвис подошел к ванне и присел на корточки рядом. «Покажи мне, как ты закрываешь воду». Пес посмотрел на него с глупым выражением на морде. Собака фыркнула и устроилась поудобнее в теплой воде. «Если ты сумел включить воду, значит, ты должен уметь ее выключить. Как ты это проделал? Зубами?» «Наверное, зубами. Не лапами же, прости господи. Но ведь тебе пришлось крутить кран, а это непросто. Ты мог сломать себе зубы об эту чугунную ручку». Пес вытянул шею и схватил зубами пакет, в котором находился шампунь. «Не будешь закрывать кран?» — спросил Трэвис. Пес непонимающе моргнул. Трэвис вздохнул и завернул кран. «Ладно, окей, раз ты такой умник». Он вынул из пакета щетку и шампунь и протянул их псу. «Держи. Обойдешься без моей помощи. Уверен, что ты сам все сумеешь». Собака испустила долгий подвывающий звук, и у Трэвиса появилось чувство, что она говорит ему: «Сам ты умник». «Спокойно», — сказал Трэвис себе. Так недолго и умом тронуться. Конечно, это еще та собака, но она все-таки не понимает того, что я говорю, и уж, конечно, не может отвечать. Ретривер не выказывал никакого неудовольствия по поводу купания. Напротив, псу нравилась эта процедура. Вымытый и расчесанный, он превратился в красивое животное. Его шерсть приобрела в основном среднезолотистый окрас, переходящий в более светлые подпалины на тыльных сторонах ног, живота и на нижней стороне хвоста. Подшерсток у него был густой и мягкий, хорошо сохранявший тепло и отталкивающий воду. Сама шерсть тоже была мягкая, хотя и не такая густая, и лежала волнами там, где волосы были длиннее. Хвост слегка закручивался кверху, придавая псу довольный, игривый вид, впечатление, которое еще усиливалось из-за постоянного виляния. Ретривер выглядел великолепно, в то время как Трэвис был весь мокрый, потный и пропитался запахом собачьего шампуня. Ему не терпелось принять душ и переодеться. Кроме того, у него разыгрался аппетит. Оставалось только надеть на пса ошейник, но когда он попытался это сделать, ретривер тихо зарычал и отпрянул назад. «Ну, что еще такое? Это всего лишь ошейник, малыш». Пес уставился на кольцо из красной кожи в руке у Трэвиса и снова зарычал. «У тебя с ошейником связаны неприятные воспоминания». Собака перестала рычать, но не сдвинулась с места. Ретривер тявкнул и прошлепал в самый дальний угол дворика, поглядывая оттуда на ошейник. «Ты доверяешь мне?» — спросил Трэвис, все еще стоя на коленях в позе, свидетельствующей о его мирных намерениях. Пес отвел взгляд от ошейника и посмотрел в глаза Трэвису. «Я никогда не буду тебя обижать», — торжественно сказал Трэвис, уже не чувствуя себя по-дурацки от того, что так искренне и прямо разговаривает с собакой. «Ты должен был это понять. Я имею в виду, что ты хорошо разбираешься в таких вещах, не так ли? Положись на свои инстинкты, малыш, и доверься мне». Ретривер вышел из своего угла и подошел ближе. Он посмотрел на ошейника, затем обратил свой жутковатый, пристальный взгляд прямо в глаза Трэвису. Как и раньше, Трэвис ощутил, что между ним и псом существует невидимый контакт. Прочный, странный и неописуемый. Он произнес: «Послушай, наверняка мне придется брать тебя с собой в такие места, где потребуется держать тебя на поводке, который прицепляется к ошейнику, так ведь? Это единственная причина, заставляющая меня надеть на тебя ошейник. Ты сможешь везде сопровождать меня. И еще, чтобы отпугивать от тебя блох. Но если ты не хочешь надевать его, я не буду делать это насильно». Некоторое время они стояли друг перед другом молча, пока ретривер, казалось, обдумывает ситуацию. Трэвис продолжал держать ошейник в руке таким образом, чтобы он выглядел как подарок, а не как угроза. А пес продолжал смотреть в глаза своего нового хозяина. Наконец ретривер встряхнулся, чихнул и медленно приблизился к Трэвису. «Вот и молодец», — сказал тот одобряюще. Подойдя к нему, собака улеглась на живот, затем перевернулась на спину и задрала все четыре лапы, как бы сдаваясь на милость человека. В его взгляде Трэвис увидел любовь, доверие и легкую настороженность. К своему удивлению, Трэвис почувствовал, что к горлу у него подступает комок, а в уголках глаз скапливается влага. Он сглотнул и заморгал ресницами, чтобы прогнать слезы, и назвал себя сентиментальным рохлей. Но он понял, почему смиренная покорность пса подействовала на него так сильно. Впервые за последние 3 года Трэвис Корнелл осознал, что он кому-то нужен. Почувствовал глубокую связь между собой и другим живым существом. Впервые за эти 3 года его жизнь приобрела смысл. Он надел на пса ошейник и почесал ему брюхо. «Надо тебе придумать кличку», — сказал он. Пес встал на лапы, взглянул на него и напряг уши, как бы желая услышать свое новое имя. «Господи помилуй», — подумал Трэвис. «Я зря приписываю ему человеческие поступки. Он просто пес, хотя, возможно, и не такой, как все. Смотрит на меня, как будто хочет узнать, как его будут называть, хотя наверняка не понимает английскую речь. Не могу придумать ни одного подходящего имени, — наконец сказал Трэвис. Ты непростой пес. Мохнатая ты морда. Мне надо хорошенько подумать на эту тему». Трэвис вылил грязную воду из ванны, сполоснул ее и оставил во дворе сушиться. Затем вместе с ретривером они вернулись в дом, который теперь был их общим домом.